Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну, Ульянка, рассказывай, что у тебя нового. Ой, пап, знаешь, мы на перемене с девчонками рассказывали друг другу страшные истории. Было так здорово! На перемене? Ну нет, так неинтересно. Страшные истории нужно рассказывать вечером, перед сном, в темноте. Вот это я понимаю. Мы в детстве только так и делали. А что, когда ты был маленький, тоже были страшные истории? Конечно, были. А какие? Про что? Ну, про черную простыню, про зеленые пальцы, про автобус с желтыми шторами. Я таких не знаю. А про что же вы рассказывали? Ну, про всяких духов, про привидений. Очень страшно было. Чего ж тут страшного? Подумаешь, привидения. Пш, глупости какие-то. И ничего не глупости. Я, например, очень боялась. Даже не знаю, как теперь ночью спать буду. Так ты что же, веришь, что привидения бывают на самом деле? Ну, даже не знаю. Наверное, нет. А может быть, да. Ты же мне сам говорил, если во что-нибудь очень сильно веришь, оно обязательно сбывается. Да? Я так говорил? Ну, наверное, что-нибудь другое имел в виду. Например, если очень верить, что ты сможешь стать великим художником и при этом не сидеть сложа руки, а учиться рисовать, вот тогда обязательно все получится. А привидения — это, честно говоря, сказочки. Жалко. Вот бы мне хотелось, чтобы привидения были на самом деле. Только не злые, а добрые. Может, ты про эту сказку придумаешь? Сказку? Про доброе привидение? Да. Давай так. Я, конечно, попробую. Но если у меня что-нибудь не получится, ты мне будешь помогать. Я согласна. Ну, тогда давай начинать. Итак. В одном далеком-предалеком летнем детском лагере в отряде журавленок отдыхала одна девочка по имени Серафима. А что, есть такое имя? Конечно, есть. Сокращенно Сима. Ну хорошо, пусть будет Сима. Была Сима девочкой доброй, общительной и вообще положительной. И вот однажды вечером, перед тем, как ложиться спать, стали девочки из ее отряда рассказывать страшные истории про разных духов, потусторонние силы и всякую такую мистику. Настала очередь Симы. Подумала она немного, да и говорит: «А я только одну такую историю знаю. Жила на свете одинокая женщина. И вот однажды вечером пришла она с работы домой. Зашла в ванную и видит, на зеркале кто-то пальцем написал: „Не ходи завтра на работу, останься дома“». Притихли Серафимины подружки, слушают внимательно. А она рассказывает: «Стерла женщина надпись, а на утро про нее забыла. Собралась и ушла на работу. Приходит вечером домой, а у нее в квартире настоящий потоп. Все трубы лопнули, и тапочки по комнатам плавают». Прижались девочки друг к другу, ждут, когда самое страшное начнется. А Сима продолжает: «Вызвала женщина сантехника, рассказала ему про надпись на зеркале, а он воду перекрыл, да и говорит ей: Что ж вы, женщина, дома не остались? Вам же это русским языком это написали: «Не ходи на работу». Я понятия не имею, кто эту надпись оставил, но вам нужно было послушаться, и никакого потопа бы не произошло. Все, я пошел, до свидания. Ну, папа, это же совсем не страшная история. Никто никого не напугал, никаких жутких приключений не было. Вот-вот, все правильно. И Серафимины подружки тоже так сказали. История совсем не страшная, а поэтому неинтересная. Разошлись девочки по своим кроватям и спать легли. А Сима никак уснуть не может, все думает. Но почему же моя история никому не понравилась? Вот если бы я увидела в закрытой квартире надпись на зеркале, я бы жутко испугалась. Да, вот так оно и происходит. Все всегда пугаются. Даже обидно. Ой, кто это говорит? Ха, это я, Витя. Привет, Серафима. Привет, Витя. А почему я тебя не вижу? Да, я просто не хотел тебя пугать. Но если хочешь, покажусь. Хочу, наверное. Заклубилось что-то в воздухе, засветилось. Видит Сима, сидит на уголке ее кровати мальчик, обыкновенный, с веснушками, только светится немного. Ой, мамочки, а ты что, привидение? Ну, в общем-то, да. Только я никого не пугаю, а наоборот, помогать людям пытаюсь. Вот ты сейчас историю рассказывала, это ж про меня. Я ведь как лучше хотел, только все равно ко мне никто не прислушивается. Сначала пугаются, а потом про меня забывают, потому что никто в меня не верит. Вот так-то. А откуда ты знал, что в той квартире потоп произойдет? А я много чего знаю. Я могу будущее предсказывать, ну, только не очень далекое. Не может быть. Вот видишь, и ты мне не веришь. Ну не обижайся, пожалуйста. Просто в это действительно очень сложно поверить. А вот я тебе сейчас докажу. Запоминай. Через 30 секунд вот за этим окном пройдет вожатый второго отряда Антон Хвостиков. Он споткнется в темноте о железное ведро, которое там оставила уборщица тетя Валя. Антон ушибет правую ногу и скажет: «Ох, мамочки, это еще что такое?» Ну, вряд ли. Антон, наверное, спит уже давно. А! Мамочки, это еще что такое? Ого! Ну вот, я ж тебе говорил. Теперь веришь? Теперь верю. А еще можешь? Могу, конечно. Только все равно толку никакого не будет. Вот видишь, Вера Кругликова спит. Я совершенно точно знаю, что завтра утром она не сможет найти левый кроссовок. Поэтому ей придется надеть тапочки и пойти в них на завтрак. А по дороге будет лужа, Вера в нее наступит и промочит ноги. Простудится, пролежит целый день в кровати, а потом за ней приедет бабушка и увезет домой. И никакого отдыха в летнем лагере. И все это из-за обидной мелочи. Вера, когда разувалась, кроссовок в угол зашвырнула. Так он там и лежит, вон, за тумбочкой. Значит, нужно ей помочь. Достать кроссовок из угла. Не могу я. Нам привидениям не положено. У нас же список правил есть, там все написано. Разрешается завывать страшным голосом, оставлять зловещие надписи и рисунки, и все. Ну, значит, напиши ей записку. Что-нибудь вроде: «Загляни за тумбочку». Ну как ты не понимаешь? В нас же никто не верит. Вера решит, что это кто-то из подружек пошутил и даже внимания не обратит. Или еще хуже, испугается, расплачется, поднимет шум, и ее все равно бабушка домой заберет. Даже не знаю, что делать. Как что? Все же очень просто. Смотри. Встала Сима с кровати, подошла к тумбочке, достала из-за нее кроссовок и перед кроватью Веры поставила. Вот и все. Теперь никаких неприятностей не случится, и Вера останется в лагере. О, и в самом деле, все очень просто исправилось. А знаешь что? Давай ты мне будешь обо всем рассказывать. Я-то тебя не боюсь. Хочешь, забывай страшным голосом, хочешь, надписи оставляй. А я буду исправлять все неприятности, которые могут случиться. Ух ты, это же просто замечательно. Сейчас я попробую. Значит так. Сима, подойди к кровати Ани Кукушкиной и отодвинь в сторону коробку с лягушкой. Что? Вить, прости, пожалуйста, но я ничего не поняла. Ну, Аня же сегодня днем поймала лягушку и посадила ее в картонную коробку, а потом поставила ее возле своей кровати. Ну и что? А вот утром она проснется, встанет, споткнется об эту коробку, и лягушка из нее выпрыгнет прямо Наташе Ивановой под ноги. А Наташа лягушек боится. Она завизжит, расплачется и решит, что Аня это нарочно сделала. В результате они поссорятся и больше никогда не будут подругами. И все из-за того, что коробка стоит не там, где нужно? Вот именно! Подвинь ее немного вправо, и все неприятности уже не произойдут. Я сейчас! С тех пор стали дружить девочка Серафима и доброе привидение Витя. И вместе они помогли многим людям избежать неприятностей. Тут и сказочке конец. А знаешь, пап, мне понравилось. Очень необычная сказка получилась. Я старался. Вот бы в жизни так можно было. Что-нибудь мелкое изменил, и больших неприятностей не случилось. А в жизни такое тоже возможно. Что, правда? Как? Очень просто. Вот у тебя, Ульянка, шнурок развязался, видишь? Завяжи его! А то я прямо предчувствую, что через пару шагов ты на него наступишь, упадешь, испачкаешь курточку, а еще чего доброго, нос расквасишь. И все из-за шнурка. Хорошо, хорошо, уже завязываю. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.